Глава 19. Свидание, чуть не закончившееся трагедией. И главное, Владимир Владимирович убеждается, волшебник — это все-таки замечательная профессия. Такие дни бывают только осенью. Ветер словно боялся подуть, чтобы случайно не пригнать тучу-бродяжку. Поздние цветы стояли тихо, чтобы как-нибудь не уронить уже непрочно державшиеся лепестки. Кошка Мурка сидела на старых бревнах и слушала тихую теплую песенку солнечных лучей, такую тихую, что ее могут услышать только кошки. Мурка зажмурила глаза. Так песенка была еще слышнее. «Какие все коты обманщики!» — лениво рассуждала она. «И кот Васька такой же, ничуть не лучше других. Обещал, что весь двор будет покрыт мышами, а я, ах, как я доверчива, и мышей нет, и сам скрылся». В этот миг кошка Мурка услышала сладостный, ни с чем не сравнимый шорох. Так может шелестеть только мышиный хвост, извиваясь на асфальте. Кошка Мурка широко распахнула глаза. Она увидела полосатого мышонка. Он забежал за скамейку и бесстрашно уселся возле гнутой железной ножки, даже не думая прятаться. «Интересно», — подумала кошка Мурка, — «все-таки один мышонок появился». Да еще полосатый. Хотелось бы мне знать, на вкус он тоже полосатый. И какой милый, ничего не боится, сидит себе на виду. Кошка Мурка не шевельнулась, но все ее гибкое тело напряглось. Между тем кот Васька, а это был именно он, с тоской посмотрел на окно Васи Вертушинкина, где стоял такой знакомый ему цветок герани. Там, в комнате пушистого Вертушинкина, он висел на гвоздике так беспечно и счастливо. Кот Васька совсем забыл об осторожности. Вернее, он забыл не об осторожности, а забыл, что он уже не кот Васька, а беззащитный полосатый мышонок. Он и ахнуть не успел. Как на него сверху опустилась тяжелая мягкая лапа, где из теплого меха торчали стальные когти. Тяжелая лапа прижала, притиснула его к земле. «Что вы? Поосторожней, пожалуйста! Это я, кот Васька!» — взмолился несчастный кот. «Интересные пошли мышата!» — ухмыльнулась в усы кошка Мурка. «За котов себя выдают!» Кот Васька попробовал освободиться. Но куда там? Стоило ему только пошевелиться, как безжалостная лапа прижимала его еще сильнее. «Это я вам тут свидание назначил в 3 часа!» — простонал кот Васька. «Что вы так давите? Ой, так и придушить недолго!» «Интересные пошли мышата!» — басом промурлыкала кошка Мурка. «Дожили! Кошкам свидание назначают!» Кот Васька с усилием повернул голову, посмотрел на кошку Мурку и обмер. Нет, кошка Мурка в этот миг отнюдь не показалась ему нежной, воздушной красавицей. Она больше походила на огнедышащего дракона. Круглые глаза ее горели беспощадным алчным огнем, а пасть... Бррр! Муркина лапа еще сильнее прижала несчастного кота Ваську, совсем расплющив его на асфальте. Сопротивляться было бесполезно. Кот Васька обреченно закрыл глаза. «Все, конец!» — пронеслось у него в голове. «Но погибнуть в когтях, любимый!» Между тем кошка Мурка отлично понимала, что беспомощной жертве все равно никуда не скрыться и не убежать. И по обычаю всех кошек вовсе не желала торопиться. Торжествующим взором она обвела весь двор в надежде, что кто-нибудь из ее подруг, сидя на заборе или на крыше гаража, увидит, как она ловко и изящно поймала по всем правилам искусства этого мышонка. И вдруг кошка Мурка от неожиданности открыла рот. Второй раз за этот необыкновенный день во дворе появилась целая стайка мышей. «Нет, вы только подумайте. Честное кошачье. К тому же все мыши были разноцветные. Ах, кот Васька!» — восхитилась кошка Мурка. «Милый, честный кот, не обманул. Двор и вправду весь покрыт мышами». «Жают!» — возмущенно вскрикнула между тем желтая мышь, бежавшая впереди всех. «Наших бьют! Маленьких обижают!» — подхватили все остальные мыши. «Да, они отлично поняли, что хотел сказать их отважный предводитель». И в тот же миг разноцветные мыши накинулись на кошку Мурку. «Друзья мои, поверьте, все это случилось именно так. Ведь не будем забывать, это были настоящие хищники, лишь волей рокового случая превращенные в мышей». Разноцветные мыши с воинственным писком вцепились в хвост кошки Мурки. Кошка Мурка, растерявшись от такого невиданного оскорбления, выпустила кота Ваську. Тот, помятый и взъерошенный, шариком откатился в сторону и чуть не попал под ноги волшебнику Алёше, который как раз в это время вместе со своими друзьями вошел во двор. «Опять мыши!» — измученным голосом простонал Владимир Владимирович. «Дяденька волшебник! Пушистый волшебник!» — визгливо загласил полосатый мышонок, протянув кверху тонкие розовые лапки. «Это я! Кот Васька!» «Кот Васька?» Волшебник Алёша нагнулся и посадил на ладонь вспотевшего от страха мышонка. «Ты? Кто же это тебя так в мышь?» «Я сам», — скорбно ответил кот Васька и вытер дрожащей лапкой нос. «Обстоятельства заставили». Между тем Анатолий Иванович, поддерживая под локоть своего друга Владимира Владимировича, пристально оглядел мышей и на всякий случай легонько отодвинул ногой кошку Мурку, чтобы она в суматохе не придавила кого-нибудь из этих удивительных разноцветных созданий. «Послушай, Алешка, эти разноцветные мыши, ты не думаешь, а?» — осторожно спросил Анатолий Иванович. «Да-да. Что? О, несомненно!» — счастливой улыбкой кивнул волшебник Алеша. Тем временем вокруг них уже успела собраться порядочная толпа. Тут не мелькали какие-то ребята. Это были Вася Вертушинкин и его друзья. Ребята уже успели обижать весь город. Ноги у них просто горели. А Катя еще, к тому же, сильно разбила коленку. Она то и дело наклонялась и дула на ссадину. Ребята, конечно, захотели узнать, что, собственно, происходит у них во дворе. Они выбрали для этого единственно возможный способ. А именно... Встав на четвереньки, пролезли вперед, расталкивая головами сумки и портфели. «Дядя Алеша, я...» — покаянно начал Вася Вертушинкин, очутившись как раз между волшебником Алешей и Анатолием Ивановичем. «Потом, потом!» — рассеянно отмахнулся от него волшебник Алеша. Без труда раздвинув всех острыми локтями, появилась старушка в серой шапочке, связанной из паутины. Она подозрительно уставилась на Васю Вертушинкина. «Этот мальчишка, тот мальчишка!» — свистящим шепотом заговорила она, цепко хватая стоящих рядом за руки. «Это он бросил того кота возле дома моей сестры Тонечки! Я точно знаю, уж вы мне поверьте!» Но, к счастью, всем было не до нее. Вася Вертушинкин увидел, что на ладони у волшебника Алеши сидит маленький полосатый мышонок. Этот мышонок кого-то напоминал ему. Но кого? Кого? Неужели... «Ну-с», — строго сказал волшебник Алеша, обращаясь к мышонку, — «приступаем». «Итак, заклинание 533-е. Голову на отсечение даю, что ты его не выучил. Ну, повторяй за мной». Волшебник Алеша начал говорить заклинание, а мышонок послушно и старательно повторял за ним каждое слово своим тонким, сверлящим ухо голоском. «Великан или малыш, превращенный мною в мышь, лампи-тампи хвост трубой, стань обратно сам собой!» Что произошло в следующее мгновение, невозможно описать. «Не просите, не требуйте, хотя, впрочем, я попробую». Послышался дружный вскрик. Люди попятились, отшатнулись назад, потому что разноцветные мыши исчезли, а вместо них прямо посреди двора, словно возникнув из пустоты, появились дикие звери. Серой тяжелой глыбой возвышался слон Галилей. Около него вырос красавец-лев, и золотистую гриву его раздувал легкий ветерок, который все же залетел из любопытства во двор посмотреть, что там такое происходит. Зеленый крокодил сосредоточенно щелкал зубами, просто так, для собственного удовольствия. Солнце лиловым огнем горело на гладких черных шкурах двух пантер. А на руках у волшебника Алеши появился неизвестно откуда взявшись помятый и взъерошенный полосатый кот. Владимир Владимирович, радостно вскрикнув, бросился вперед и крепко обхватил шею льва обеими руками. Он уткнулся лицом в его жесткую гриву и замер, пряча лицо. Боюсь, что на глазах у него были слезы, но, надеюсь, никто этого не разглядел. Крокодил обиженно щелкнул зубами. «Терпеть не могу этих восторженных директоров зоопарков!» — пробормотал он, но так тихо, что это услышал только волшебник Алеша. Но Владимир Владимирович и сам понял, что совершил ужасную бестактность. Он тут же наклонился к крокодилу и с нежностью поцеловал его меж круглых выпуклых глаз, похожих на автомобильные фары с зелеными стеклами. После этого он также ласково по очереди поцеловал всех остальных зверей. «Граждане, отойдите! Граждане, не толпитесь! Все-таки звери!» — надрывался милиционер Анатолий Иванович, стараясь оттеснить толпу подальше от хищников. Кот Васька медленно, словно прощаясь навек, подошел к кошке Мурке. «Вася, голубчик, я и впрямь тебя чуть не съела», — басом сказала изумленная кошка Мурка. «А, может, это было бы и лучше», — безнадежно махнул лапой кот Васька. «Теперь меня все равно в рамочку». «Не в рамочку, а носом в угол», — расслышав эти слова, сердито сказал волшебник Алеша. «Что? Носом? В угол?» Кот Васька подпрыгнул от радости. «Да я с превеликим удовольствием, ведь я теперь самый-самый-самый!» «Что?» — строго прищурился волшебник Алеша. «Самый прилежный ученик!» Скромно и добродетельно опустив глаза, закончил кот Васька. «Граждане, осторожней! Не напирайте! Это же хищники!» Уже в отчаянии взвывал Анатолий Иванович. «Володя, что ты молчишь? Помоги!» «Хищники, потеснитесь! Граждане могут вас укусить!» «То есть я хочу сказать...» Владимир Владимирович от волнения опять все перепутал. «Спокойствие! Теперь помогу я! Теперь, друзья мои, это для меня пара пустяков!» С торжеством сказал волшебник Алеша. Он присел на корточки и достал из своего старого портфеля голубой термос. «Алеша, если опять мышь!» — нервно вздрагивая, сказал Владимир Владимирович, удерживая его руку. «Извини, я просто не выдержу». Но волшебник Алеша не стал его слушать. Он быстро отвинтил белую пластмассовую крышку, вытянул тугую пробку и проговорил, с трудом сдерживая волнение. «Джин, яви свою мне верность и покинь сейчас же термос!» Послышался нарастающий свист, гром и грохот. Из горлышка термоса посыпались искры. С шипением вылетела темная струйка дыма. Зазвенели стекла в соседних домах, захлопали форточки. Порыв ветра взметнул сухие листья, сорвал с головы остроносой старушки серую шапочку, связанную из паутины, и унес ее куда-то далеко-далеко. Между тем струйка дыма, разрастаясь, поднялась выше старого ясеня, выше трехэтажного флигеля, сгустилась, темнее, и все увидели огромного бородатого джинна в полосатой челме. Он скрестил на могучей груди обнаженные руки. — Что прикажешь, о повелитель! — прогремел он. Потом с удовольствием расправил плечи и добавил. — Да чего же приятно иногда побыть на свежем воздухе! — Вот что, голубчик, — торопливо сказал волшебник Алеша, быстро взглянув по сторонам и увидев бледные лица, широко раскрытые испуганные глаза. — Ты это, того, быстренько, ну, в общем, отнеси всех зверей назад в зоопарк. И нас с собой прихвати. Вот Владимира Владимировича, Анатолия Ивановича, справишься. — Будет исполнено, о повелитель! — загрохотал джин. — А погода-то какова, а? Просто лето! И вдруг во дворе стало удивительно тихо, пусто и просторно. Огромные джинны, звери все разом исчезли. Не было во дворе также волшебника Алеши и его друзей. Потрясенные люди оглядывались, веря и не веря, что еще минуту назад видели настоящего живого джинна и опасных диких зверей здесь, посреди двора. Даже ветра не было. Или он улетел, или улегся, утихомирившись. А ветер нельзя увидеть, когда он отдыхает. — Померещилась, — прошептала острая старушка. — Впрочем, где же тогда моя шапочка? — Смотрите, мальчики! — «А у меня коленка зажила», — тихо сказала Катя и ладошкой погладила коленку. «Вот тот большой, который из термоса вылез, подул на нее, и все». «Чудеса, между прочим», — с уважением сказал Сашка, между прочим. А совсем на другой улице заплаканная девочка, взбившаяся на бок красной шапочки с помпоном, вдруг радостно вскрикнула, потому что к ней навстречу из подъезда выскочил с отчаянным лаем золотисто-желтый бульдог, которого она вот уже несколько часов безнадежно искала по всем окрестным переулкам и дворам. Бульдог взволнованно и сбивчиво лаял, словно хотел ей что-то рассказать, что-то удивительное и невероятное. Неизвестно, поняла ли его девочка в красной шапочке с помпоном или нет. Она только всхлипывала и крепко обнимала его за шею. Но мы-то с вами, конечно, отлично знаем, что именно хотел рассказать ей бульдог. А тем временем в зоопарке радостно заплясали и запрыгали веселые обезьяны. Все их соседи вернулись в свои клетки. Лев старательно лизал тяжелую лапу. Ему все еще казалось, что она подозрительно пахнет мышами. «Неужели я увижу, наконец, милых посетителей зоопарка? А милые посетители увидят меня!» — растроганно лепетал слон Галилей. «Впрочем, кажется, я сегодня уже многих из них повидал». «Как мне действуют на нервы эти восторженные слоны!» Больше для порядка добродушно пробулькал из бассейна крокодил. «Ах, вода! Как это приятно! Все-таки стихия, что ни говорите!» А между клетками с растерянной и счастливой улыбкой метался Владимир Владимирович. Он просто не мог налюбоваться на своих драгоценных хищников. «А этот, ну как его, он там?» — спросил он у волшебника Алеши, не без робости, показывая на голубой термос. — Там. Отдыхает, — коротко сказал волшебник Алеша. Ему почему-то стало грустно. Володя мог бы назвать Джина как-нибудь по-другому. Поуважительнее, что ли? А то «этот» или «ну как его». В общем, я пошел, ребята. Пока. Волшебник Алеша застегнул свой потрепанный, видавший виды портфель. Он чувствовал только усталость и опустошение. Вот прошел этот день, и ничего не принес ему, кроме разочарования. Ему не удалось ни в чем убедить своих друзей. «Ладно, встретимся завтра на открытии зоопарка», — сказал Владимир Владимирович. «Да, вот еще что, Алешка. Знаешь, это так, конечно, к делу не относится. Извини, но я хотел сказать, что ты все-таки не бросай свою профессию. Замечательная у тебя профессия. К тому же ты еще повелитель волшебных ключей». У волшебника Алеши усталость как рукой сняло. Это и есть, наверное, настоящая дружба, когда не надо ничего объяснять. Все ясно и так. «И Джинна своего береги», — добавил милиционер Анатолий Иванович. «Отличный старый джин. Просто редко таких встретишь в наши дни. Я как-нибудь с ребятами из нашего отделения забегу к тебе, если ты не возражаешь. А то у большинства совершенно, наверное, представление о джинах». «Конечно, забегай», — улыбнулся волшебник Алеша. «Мы с Джинном и котом Васькой всегда будем рады».